Они остановились друг против друга, и Лерка, опустив круглую голову, водил ногой по песку, рисовал пальцем кривые восьмерки. Нарисовал три восьмерки, глянул на Лодьку немного виновато и сказал: «Приехал». «Ага», — ответил враг Лодька. «Чудеса», — подумала Лена. «Какой же это враг? Не похоже что-то». В самом деле, ничего коварного и злого не было в нем заметно. На страшилище, которое Лена видела на рисунке, Лодька совсем не походил. Обыкновенный мальчишка, чуть повыше Лерки, с белобрысым аккуратным чубчиком, в синем, очень выгоревшем трикотажном костюме, с тонким, почти незагорелым лицом и длинными, как у девчонки, ресницами. Но какой же это враг? Да к тому же изменник. «Вот башмаки тебе новые привез», — сказал Лодька. Снял с плеча палку, и две пары сандалий упали в песок. Старые стоптанные и новые оранжевые. Новый Лодька поднял и протянул Лерке. Лерка почему-то вздохнул. «Хорошие. А где взял?» «Как-то где? У тебя дома. Приехали ведь уже». «Приехали? И мама?» — неожиданно просиял Лерка. «Ну да, сюда хотели приехать, да я сказал, что взрослых в лагерь не пускают». «Не пускают», — грустно согласился Лерка и вдруг насупил коротенькие брови. «А тебя-то пускают. Я ждал тогда, а ты?» И закусил губу, словно боялся, что заплачет. «С чего бы это?» Очередь за кошками уже распалась. Мальчишки и девчонки подходили, и скоро обступили Лодьку и Лерку тройным кольцом. Оказалось, что у Лодьки здесь полно знакомых. «Лодька, здорово! Привет, Лодька! Лодька, ты надолго?» Он совсем не отвечал или кивал, не глядя, потому что смотрел на Лерку. А Лерка смотрел на него обиженно и строго. «Да я не мог», — сказал негромко Лодька. «Нинка болела. В садик не ходила, я с ней дома сидел. Думаешь, интересно сидеть с ней?» «А знаешь что, Лодька?» — раздался из-за мальчишечьих спин унылый Ларискин бас. «А Лерка тебя изменником дразнил и стрелял в тебя стрелами. И еще Лена Максимовна, а Санька по шее стукается». «Это не Санька, а я», — спокойно объяснил Николка Морозиков. «Еще не так заработаешь, зануда». Лерка почесала плечо подбородок и сказал, глядя в сторону. «Я же не знал, почему ты не едешь». «А ну, айда отсюда!» — вдруг распорядился Санька. «Встали тут, не дают людям поговорить. Люди столько времени не виделись, а они...» Саньку послушались. Только худая девчонка поинтересовалась. «А кошки еще будут?» «Потом кошки!» — сердито ответил Санька. Лерка неожиданно сказал: «Я тебе потом балерину сделаю». «А я хочу кошку», — заявила девчонка. «Нет, вы только подумайте», — возмутился Николка. Ребята медленно разошлись, а Лена осталась. Она остановилась неподалеку у сосны и наклонилась, будто поправляла бинт на ноге. Подслушивать и подглядывать, конечно, нехорошо, но кто их знает, этих мальчишек? Еще выкинут какую-нибудь штуку. А бинт все равно надо поправить. А если говорить откровенно, просто было интересно, что за странный враг Лодька, что у них с Леркой? Лерка сел на песок и стал примерять сандалии. Лодька сказал: «В самый раз». «Да», — согласился Лерка, — «только палец маленько жмет». «Где?» Лодька сел на корточки и стал ощупывать Леркину ногу. «Я думал, ты вовсе уж не приедешь», — почти шепотом, так что Лена едва расслышала, произнес Лерка. «Вот еще!» — тоже очень тихо отозвался Лодька. «А палец привыкнет. Привыкнет». Теперь они сидели на траве у края аллеи рядышком. Головами склонились друг к другу, и Лена видела два затылка. Леркин — темный и колючий, и Лодькин — белобрысый и гладкий. Лодька спросил: «Построил уже?» «Не». «А чего?» Лерка приподнял остренькие плечи, и Лодька понял: «Времени нет». «Ну да, и мешают все». «А помогать не хотят. Слона сделать и то не могли». «Трудно это». Лерка опять шевельнул плечами. Они, видно, понимали друг друга с полуслова, а Лена не понимала, и ей было почему-то обидно. «Не получится», — произнес задумчиво Лодька. «Получится», — каким-то деревянным голосом сказал Лерка. Лодька вздохнул. Не будут они жить. Получится, сказал Лерка. В голосе у Лодьки прозвучала снисходительная усмешка. Где ты их столько наберешь? Получится. Здесь тебе не Африка. Лерка быстро глянул через плечо на Лену, и Лодька замолчал. Понял, наверное, что чуть не выдал секрет. А Лена растерялась. Этот быстрый и хмурый взгляд Лерки застал ее врасплох, ведь она давно уже оставила в покое бинт и просто слушала непонятный разговор. И чтобы не подумали, будто она специально подслушивает, Лена подошла к Лерке и Лодьке. «Ты что же, совсем один приехал?» «А что?» Лодька, вывернув шею, смотрел на Лену снизу вверх. Ей показалось, что смотрит он со скрытой насмешкой. «А то, что далеко», — сухо сказала она. «Вот и удивляюсь, как тебя отпустили родители». Лодька уселся поудобнее и объяснил. «Отпустили. Сандалеты Лерке нужны?» «Нужны. Вот и отпустили. А дорогу я уже давно знаю». Лена попросила повариху тетю Валю накормить Лодьку обедом, а Лерке сказала. «В тихий час можешь не спать. Погуляйте где-нибудь вдвоем, только недалеко и без шума». Лерка молча кивнул. Гарнисты сыграли отбой, и лагерь приутих. Наступили те полтора часа, когда вожатые могут слегка прийти в себя, искупаться, вздохнуть. Могут почувствовать, что в мире есть трава, сосны, солнце, а не только мальчишки и девчонки, готовые на опасные фокусы. Лена купаться не пошла, болела нога. Кроме того, надо было исправлять заголовок отрядной стен газеты. Все тот же негодный Щетинников аккуратно написал слово «крокодил» через «ы». Он заявил, что крокодилы всем надоели, а крыкодил — это что-то новое. Это такой зверь, который рычит и кричит. Лена сама чуть не закричала от негодования, но Санька моментально исчез. В пионерской комнате Лена развернула газету, с ненавистью глянула на букву «ы», отыскала в ящике резинку и... «Елена Максимовна! А Лерка и Лодька в кустах за столовой дерутся!» Они дрались молча. Слышно было только сопенье, да трещали ветки. Верхушки кустов шарахались туда-сюда. Можно было подумать, что средней величины медведь отбивался в чаще от рассерженных пчел. Потом Лодька и Лерка выкатились на поляну. Выкатились и вскочили. Драка была деловитая и умелая. Видно было, что противники знают друг друга превосходно. Ни один не тратил силы времени на запугивания, разведки, обманы. Их выпады, молниеносные и точные, натыкались на такие же защиты. У Лерки была поцарапана щека, у Лодьки чуть припух левый глаз. Лена поймала себя на том, что с удовольствием следит за схваткой, вместо того, чтобы принимать срочные меры. Она шагнула к дрычунам, взяла их за воротники и тряхнула. «А ну! Этого мне еще не хватало!» Они сразу же опустили кулаки. Но смотрели не на Лену и не в землю. Смотрели друг на друга, прищуренно и непримиримо. От их разгоряченных спин к Лениным пальцам поднималось влажное тепло. «Кончили?» — спросила Лена. «Или еще будете?» В ней закипала досада. «Черт знает что, никакого покоя!» «Пусти!» — хмуро сказал Лодька. «С удовольствием. Только сию же минуту выкатывайся домой. Таких боксеров здесь и без тебя хватает. Я думала, с вами можно по-хорошему, а вы...» Она разжала пальцы. Лодька подобрал с травы свою палку и сандалии и зашагал к лагерной калитке, не оглянувшись. «А ты марш спать», — приказала Лена взъерошенному Лерке. Он тоже не сказал ни слова, легко зашагал прочь, прямой и колючий. Хотя бы оглянулись, но хотя бы посмотрели на нее. Нет, они молча уходили друг от друга, два врага, не кончившие бой, а Лены словно и не было между ними. Она стояла, опустив руки, пока мальчишки не скрылись. Злость прошла. Нарастало другое чувство, без названия. Тревожное и горькое. Какая-то смесь вины и обиды. А тут еще эта газета. Да шут с ней, устало подумала Лена. Пусть остается крокодил. После полдника на всех перекрестках аллей и дорожек рассыпчато застучали барабаны. Отряды собирались на остров Робинзонов. Так бывало каждую смену. Устраивался на острове Робинзоний праздник. жгли большой костер, устраивали индейские пляски, рассказывали страшные истории, ночевали в больших палатках, а через сутки возвращались в лагерь. Палатки уже стояли на острове среди сосен, а над береговыми кустами плыл голубой дымок. Это тетя Валя готовила Робинзонам ужин. На праздник собирались все, только старший отряд оставался. Он недавно вернулся из настоящего похода и презирал детские пляски на лужайке. И еще оставалась Лена. У нее очень разболелась нога. Врач велел не скакать по лагерю, а полежать хотя бы один день. С отрядом поехал физрук Лева, а Лена оказалась безработной. Она немного погрустила, что остается без ребят, а потом подумала, как хорошо будет ей без всякой заботы лежать на раскладушке и читать толстую книгу «Фараон». Но читать «Фараона» ей не дали. Старшая вожатая Инна Семеновна пришла и строго сказала: «Значит, остаешься». Лене сразу захотелось спрятать книжку и вскочить. Книжку прятать было некуда, а вскочить не дала больная нога. Лена виновато села на раскладушке. «Я бы поехала, да врач». «Ну, хорошо», — сказала Инна Семеновна. «Но раз уж ты не едешь, я оставлю Сокурина. Хоть раз надо его проучить. Всякое терпение у меня кончилось». «А что случилось?» — невинно спросила Лена. «А, ты и не знаешь. Он учинил дикую драку с этим приезжим. Кстати, не первую и не вторую. Это пират, а не ребенок». «Ну, Инна», — сказала Лена, — «ну какой он пират? Он просто мальчишка. Ну подумайте, что он тут будет делать один?» «Он будет обдумывать свое поведение», — со скрытым злорадством сообщила Инна Семеновна. «Вы уверены?» «Нет, не уверена, но проучить надо. Он разлагает весь лагерь». «Дерево ты», — подумала Лена и сказала. «Вот уж не знала, что он такой опасный элемент». «Лена», — значительно произнесла Инна Семеновна, — «вы в лагере недавно, а я работаю здесь третий год. Поверьте мне, я знаю, что делаю. И вообще...» Она сказала Лене «вы», и разговаривать больше не стоило. Тогда Лена разозлилась и поняла, что не боится старшей вожатой. Она дерзко хмыкнула, легла, взяла фараона и сказала из-за книги: «Очень хорошо. Но бегать за ним по лагерю я с больной ногой не смогу. Скажите ему, чтобы пришел сюда, когда все уедут». Инна Семеновна тихо остолбенела, постояла и, придя в себя, нерешительно распорядилась: «А вы все-таки с ним побеседуйте о дисциплине, когда придет. Будьте спокойны». Лена не жалела, что Лерка остался, только думала, что он не придет. Но когда затихли голоса и стрекот моторов, Лерка постучал в фанерную дверь, услышал Ленина «да» и возник на пороге. Был он в голубой рубашке с подвернутыми рукавами и черных отутюженных брюках. Наверное, первый раз достал их из чемодана, собираясь на остров. «Сразу и не узнаешь», — подумала Лена. «Какой кавалер». Лерка молчал и темными глазами спрашивал: «Ну вот, пришел. Что надо?» «Иди садись». Лерка сел на табуретку и стал смотреть, как на окне качается марлевая занавеска. Нужно было говорить о дисциплине, о том, что драться нельзя, о том, что правильно его не взяли на остров. Лена вздохнула и закрыла книгу. «Зря дуешься», — сказала она. «Думаешь, это я наябедничала про драку? Ничего подобного». Кажется, Лерка растерялся. Немножко. Он заморгал, удивленно взглянул на вожатую, но тут же снова отвернулся к окну. «Нет, ничего я не думаю. Это, наверное, Рыбина всем раззвонила». «Ну вот, а я ни при чем. А, в общем-то, сам ты виноват». Лерка смотрел спокойно и серьезно. «Я и не хотел ехать. Я уже два раза там был». «А оделся», — подумала Лена. Лерка сказал без улыбки: «Они думают, что они там Робинзоны. Это мы здесь Робинзоны. Одни остались». «Смотри-ка ты». Лене понравилась такая ловкая мысль. Она отложила книгу и села. «А ты читал книгу про Робинзона?» «Три раза», — сказал он, снова глядя на занавеску. Лена здоровой ногой зацепила табуретку и подтянула ее вместе с Леркой к раскладушке. Лерка не пошевелился. «Ну, Робинзон, а не скучно будет одному?» Лена думала, что услышит равнодушное «нет», но Лерка завозился на табуретке и сказал: «Один-то день проживу как-нибудь». Говорят, на острове ягод много, — осторожно заметила Лена. Не хотелось ей дразнить Лерку, но и разговор кончать не хотелось. «Много», — ответил Лерка без всякого огорчения. Потом помолчал, словно думал, стоит ли разговаривать, и все-таки добавил. «Там такие поляны есть, просто не зеленые, а красные от земляники». «Ну уж, красные», — сказала Лена. «Нет, правда красные», — настойчиво повторил он. «Я там в прошлом году ползал по одной полянке, а потом как поднимусь, а все как перепугаются, думали, что я локти и колени ободрал до крови, а это ягоды были раздавленные». Лена засмеялась. Она думала, что и Лерка засмеется тоже, но он, наверное, не считал, что эта история такая уж веселая. Он вывернул острый свой локоть и разглядывал, будто хотел узнать, не остались ли на нем земляничные следы. Следов не было, темнела только старая коричневая ссадина и краснели две новые, но они не стоили внимания. Лерка повернулся к Лене и объяснил. «Там и черника есть, тоже много, только земляники больше. Ты какие ягоды сильнее любишь?» Вдруг спросил он, и Лена даже растерялась. Впервые Лерка проявил какой-то интерес к ее особе. «Не знаю, какие сильнее. Наверное, одинаково. Нет, наверное, землянику. А ты?» «Я одинаково», — сказал Лерка. «А еще рябину люблю, только осенью, когда она уже не горькая. У нас во дворе растет рябина». Он сдвинул брови и замолчал. Наверное, вспомнил рябину во дворе и дом, и еще что-то. Заскучал, наверное. «А я думала, ты вообще ягоды не ешь», — торопливо сказала Лена. «Почему не ем?» «Конечно, все поехали на остров, а ты даже ни чуточки не горюешь». У Лерки оттопырилась губа. «Горевать еще. Привезут же. Сколько хочешь, привезут этих ягод». «Ты так думаешь?» — неуверенно сказала Лена. «Привезут? Тебе?» Лерка не так ее понял. Кажется, ему стало немного неловко. «Ну, может быть, тебе тоже привезут», — ответил он. Однако в его голосе не было уверенности. «Может быть». Рассеянно и не очень весело усмехнулась Лена. «А тебе-то уж точно». Лерка вдруг отвернулся и сказал тихо и серьезно. «Ты не бойся, если тебе ягод не достанется, я дам, сколько хочешь». «Вот это да! Пожалел он ее, что ли?» «Спасибо», — сказала Лена. «Лерка, послушай, ну почему ты подрался с Лодькой?» Лерка не сдвинулся с места, даже не шевельнулся. Но в тот же миг он сделался колючим. Даже каждый волосок его коротенькой прически стал похож на негнущуюся проволочку. Тронь и уколешься до крови. И опять словно выросли вокруг него стеклянные шипы. «Конечно, если это тайна, то не говори», — поспешно сказала Лена. «Мне в конце концов все равно». Шипы растаяли. Лерка опустил плечи и как-то обмяк. «Да не тайна. Все уж знают. Мы из-за термитника с ним деремся. Уже 4 раза дрались из-за термитника». «Но ведь надо же, из-за чего только не дерутся люди? Из-за того, что не поделили бумагу для маскарадных колпаков, из-за всяких глупых прозвищ, из-за того, что ночью один бросил в другого подушку и попал в банку с рыбьими мальками, из-за девчонок, в конце концов, дерутся. И вот еще из-за термитника». «Постой, термитник — это что? Это ведь такая башня, в которой термиты живут?» «Ну да». Лерка встал и досадливо повел плечом. «Смешно», — сказала Лена и выжидательно посмотрела на Лерку. «Смешно. Как это вы термитник не поделили? Их же здесь нет. Они в Африке бывают, по-моему». Лерка сел. Он натянуто молчал. «Конечно, если это тайна...» Уже хотела начать Лена, однако вовремя вспомнила, что Лерка терпеть не может лишних слов и повторений. Тогда она все-таки подвинулась ближе, положила руку на острое Леркино плечо и заглянула в лицо. Почти шепотом она сказала: «Лерка, я же никому не буду рассказывать, ты не бойся». Лерка немного удивился. Он пошевелил плечом с Лениной ладонью, подумал и ответил: «Да говори хоть кому, все равно все говорят, не получится, не получится. Ты тоже скажешь, что не получится. А может, получится, я же не знаю». «Термитник хочу построить», — хмуро сказал Лерка. «А Лодька не верит. Вот и деремся». Конечно, Лене полагалось сказать, что надо не дракой, а делом доказывать свою правоту, и что драться — это не по-пионерски, хотя Лерка ведь еще не пионер, но все равно. «Ой, Лерка», — сказала она, — «а зачем? А из чего их строят?» «Из глины. Глины много». «А зачем?» Лерка несколько секунд молчал, может быть, все еще думал, стоит ли говорить, и сказал: «Для муравьев. Термиты ведь тоже муравьи, только большие, африканские. Значит, у них привычки одинаковые, только наши муравьи не умеют строить термитники. А если им кто-нибудь построит, им же не хуже будет. Наоборот, как дворец. В один термитник хоть целый миллион муравьев влезет, хоть два, сколько хочешь». «Не привыкли они к таким дворцам?» — заметила Лена. «Привыкнут», — сказал он. «Им же только лучше от этого. Но сперва их мало будет, а потом разведутся. Туда же 100 муравейников влезет. А муравьи полезны, они лес от вредителей берегут. Значит, и термитник полезный». «Лерка, Лерка», — медленно сказала Лена. «Сам ты это придумал?» Он помотал головой. «Я про муравьев по радио слушал, а про термитов Лодька рассказал, сам рассказал. А теперь не верит. Да я бы уж построил, только не знаю, как купол делать. Он, наверное, провалится. Глина хрупкая, когда высохнет. В Африке, наверное, не такая глина. Ты не знаешь?» «Не знаю. Большой ты его собираешься строить?» Лерка вспрыгнул на табуретку, поднялся на цыпочки и вытянул к потолку руку. «Вот такой. Не очень». «Ой-ой-ой», — сказала Лена. «Ничего себе». Он вытянулся вверх изо всех сил, новые сандалии заскрипели. «Настоящие-то еще больше. Попробовал бы сначала маленький сделать». Лерка прыгнул на пол, но не сел. Он стоял теперь перед Леной, обняв себя за плечи и по птичьи склонив на бок голову. Потом сказал: «Я люблю большое строить». «Например, слона?» — вспомнила Лена. «Да? Ну и слона. А что?» «Да ничего, так. Все говорят: ничего, ничего. А потом смеются», — хмуро сказал он. «Ты не думай, что я смеюсь. Мне интересно, только непонятно. Про термитник понятно, а про слона нет. В него ведь муравьев не посадишь. Зато играть можно». «Ого, вот это игрушка! Думаешь, если большой, значит плохо?» «Я не знаю», — откровенно сказала Лена. Лерка смотрела упрямо, почти сердито. «Надо, чтобы игрушки были похожи на настоящие, как на самом деле, чтобы им лапы не отрывали». «Какие лапы?» — удивилась Лена. «Плюшевые. В 7-м отряде 3 плюшевых медведя было. Теперь все инвалиды. У одного даже голова на ниточке, потому что их не жалко. Они на живых не похожи нисколько. А большой медвежонок, который из репейников, до сих пор целый». Лена вспомнила. В самом деле есть у малышей из 7-го отряда медведь, слепленный из репейных головок, с добродушной мордой, толстой, ростом чуть пониже Лерки. Сделали ему берлогу под высоким крыльцом, и любят его все, и возятся с ним. Но все-таки медведь — это не то, что надо Лерке. Лерка хочет строить большое и прочное. Он готов, наверное, египетскую пирамиду сложить своими руками, но не умеет. И термитник у него не получается, и слон. «Знаешь, Лерка, — осторожно сказала Лена, — ведь термиты не муравьи. Они просто похожи на муравьев, а на самом деле они совсем другие насекомые. И муравьи, по-моему, не захотят жить, как термиты». Лерка помолчал, разглядывая пол, и тихо спросил: «Это точно?» «Это совершенно точно. Я про это еще в 15-летнем капитане читала». Лерка задумался, но не огорченно, а сосредоточенно. И было ясно, что он размышляет, чем же заняться вместо термитника. Чем? Что ему нужно? В давние времена в приморских городах с острыми крышами и узкими улицами жили-были бородатые мастера. Они курили закопченные трубки и вырезали из громадных кусков старого дерева фигуры – русалок, богатырей, ведьм и чудовищ. Лена читала в какой-то книжке, что мастера прибивали их на носах скрипучих парусных кораблей под бушпритами. И эти диковинные звери и воины качались над волнами всех океанов. Вот это была бы для Лерки работа. Лена представила, как маленький коричневый Лерка цепко охватил ногами плечо деревянного колдуна-великана и топориком обтесывает ему ухо. Но, подумав о мастерах, о фрегатах и корабельных скульптурах, Лена вспомнила еще и о коряге у лесного ручья и о том, как мигал и разгорался на темном рейде маячный огонь константиновского равелина. Море Лена увидела в прошлом году. Она приехала на юг к маминой знакомой и стала жить в пустой белой комнатке, где по стенам ходили черные пауки, а на потолке спала мохнатая бабочка. В первый же день она облазила все ближние скалистые берега, почти ослепла от синего блеска, чуть не подралась со смуглыми упрямыми мальчишками из-за почерневшей снарядной гильзы и сожгла на солнце плечи. Ночью Лена просыпалась и слышала теплый сладковатый запах трав. Это были незнакомые травы юга, ими пахло раннее крымское лето, и еще оно пахло теплыми сухими камнями. Лена коротко вздыхала в темноте, улыбалась и думала, что эти запахи приносят из степи в город береговой бриз. Ночной бриз, с которым рыбаки уходят в море. А может быть, не было никакого бриза, и, наверное, он совсем теперь не нужен рыбакам с их моторными судами. Но ей нравилось так думать. Дует с берега ветер, и уходят в море парусные шлюпки. Уходят в море.